«Меня парни точно прокатят», — уверенно продолжила Костенко. «Мы целый год вместе работали в прожекторе, они меня уже знают и понимают, что у меня на все свое мнение есть, и я под их дудку плясать не буду. Надо кого-то из вас выдвинуть. Алин, давай, у тебя со всеми ровные сейчас отношения, на дне рождения у тебя так хорошо вся группа погуляла, против тебя парни не будут голосовать, и мы с девчонками все тебя поддержим». «Да, девчат», — те кивнули уверенно. «Давай, Алин, а, да что вы ко мне пристали, не хочу я в комсорге», — воскликнула Величко. «И что плохого, если Пашу Ивлева, к примеру, избрать?» Светлану чуть не передернуло при этих словах на глазах у всех, она еле сохранила нейтральное выражение лица. «Я бы тоже была рада, если бы комсоргом согласился стать Ивлев», — прижав руки к груди, — соврала она. «Но он же не просто так на свободное посещение перешел, двойня в семье». Это не пустяк, как бы он, вообще, академ не взял. Шансов, что он согласится стать комсоргом, девчонки, 0,0. А вот Кукаяка станет им с удовольствием. Он-то согласится, да кто ж за него проголосует? Зафыркали одногруппницы. Это все не пустяки, остановила их Костенко. Парней в группе больше, чем девчат, они нас простым большинством задавят. Нам надо своего кандидата очень дружно поддерживать. Каждый наш голос важен, и надо еще парней, хоть немного, на свою сторону перетянуть. «Галь, Алина отказалась, на тебя, теперь, вся надежда», — повернулась Светлана к Романович. «Да ну, нет», — скривилась та и направилась в сторону гардероба. «Как подумаю, сколько Таня от нас страдал, вечно мы были чем-то недовольны. Вы предлагаете мне все это выслушивать? Не-не-не, даже не просите». Девчонки уже оделись и готовы были покинуть университет и разойтись по домам в разные стороны. И что же делать? Начала беспокоиться Костенко, что никому из них в голову не придет снова предложить ей выдвинуться от девчонок. Первый раз, когда предложили, ей нужно было отказаться, иначе могли бы догадаться, что она им голову дурит. «Давай, иди», — подтолкнула локтем в бок Мила Челнинцева Олю Паршину. «Сама иди», — резко ответила ей та. «Или... пусть Светка сама идет в комсорги, раз ее эти вопросы так волнуют, как оказалось». «Правильно», — подняла вверх указательный палец Романович, — «инициатива наказуема». «Или, как говорит мой отец», — сделала печальное лицо Костенко, ликуя про себя, — «инициатива имеет инициатора. Я готова выдвинуться, раз такое дело и больше желающих нет. Но вы забыли, что одних ваших голосов мало, а парни за меня не проголосуют». «Это мы еще посмотрим», — усмехнулась Романович. «Девчонки», — повернулась она к одногруппницам. «С завтрашнего дня начинаем обрабатывать парней. Паниев точно проголосует», — уверенно улыбнулась Слонова. «Еще Ильин, возможно», — задумчиво проговорила Светлана, вспомнив, как тот на первом курсе ей записку подбросил, а она его с Ивлевым перепутала. «Это я беру на себя, но, все равно, этого мало». «Еще не вечер», — уверенно ответил Романович. «После пар поехал на автобазу, мне сообщили, что там новый начальник. Они встретили меня вдвоем, старый начальник Яковлев, ставший, теперь, замом, и новый начальник. Савельев Руслан Сергеевич протянул мне руку, представившись, невысокий, аккуратный мужчина в костюме, лет 45 с сосредоточенным, внимательным взглядом, рад знакомству. Ивлев, пожал я протянутую руку, Павел, очень приятно, я уже в курсе, что на базе нашей организации главмассов Татранс планирует провести эксперимент по внедрению новой системы грузоперевозок», — сообщил мне Савельев. «Мне бы хотелось из первых, так сказать, рук узнать, в чем там суть. Ну что ж, пойдемте тогда в диспетчерскую», — предложил я, «а то я свою карту Шахову в главмассов Татрансе оставил». «Он, кстати, звонил», — заметил Яковлев, сильно потускневший из-за потери директорства, уточнял данные по автопарку, по количеству работников. Это зачем ему надо? Формальность, скорее всего. Видимо, эксперимент оформляет, пожал я плечами. А когда этот эксперимент начнется? Ничего не говорил? Помните, Владимир Максимович, у нас затык был на оплате труда водителей при сборных рейсах. Там же надо будет какой-то новый способ расчета использовать. Вы ничего не придумали? Спросил я по дороге в диспетчерскую. Ничего я не придумал, недовольно ответил Яковлев. А что там надо придумать? Сразу подключился Савельев. Владимир Максимович, давайте вместе подумаем. Когда я объяснял ему свою идею у большой настенной карты в диспетчерской, Он быстро уловил мысль, задал несколько вопросов и радостно кивнул головой. «А я-то думал, тут, прямо, что-то очень-очень сложное», — признался он мне в конце нашей беседы, когда Яковлев отошел, и, видя мой удивленный взгляд, пояснил. «Мне же объяснили при назначении сюда начальником автобазы, за что Владимира Максимовича сняли. Вот я и подумал, что тут черт ногу сломит. Да нет, тут все просто и логично», — улыбнулся я. «Наша задача максимально загрузить транспорт, чтобы холостых пробегов не было, загрузить грузом или максимального веса, в соответствии с грузоподъемностью, или максимального доступного объема. Бывает же груз легкий, но объемный. Да-да, это я прекрасно понимаю. А что с оплатой труда за проблемы? На базе сейчас водители на окладе, понимаете? Им дали в день один адрес, они на него съездили, вернулись и сидят, в козла играют. А могут не вернуться сразу на базу, а подхалтурить где-то. Вводя эту систему, когда мы шофера попутными адресами загрузим, мы ему работы добавляем. Значит, надо и с зарплатой что-то делать, а то ясно, что люди будут недовольны. А недовольный человек может много что придумать, чтобы подгадить начальству. Начнут машины умышленно ломать, чтобы сидеть снова козла забивать, или еще что изобретут. Вот старому руководству и была поставлена задача придумать новую систему оплаты труда, чтобы водители, работая у нас, получали достойную зарплату, заняты были весь день и не нуждались в халтурах. Но, увы, ничего он не придумал. А придумать надо, иначе водилы начнут саботировать эксперимент. Я понял, внимательно посмотрел он на меня. Тут вернулся Яковлев. И самое главное, Руслан Сергеевич, огромная к вам просьба, повернулся я к нему, что-то не получается, что-то не поняли, сразу звоните и мы все с вами обсуждаем и решаем. Конечно, конечно, Павел, с готовностью кивнул он. И надо нам с вами съездить к Шахову в Главмасавтотранс, обсудить, сколько у нас есть времени для разработки новой системы оплаты труда и, возможно, согласовать что-то в этом направлении с ним потребуется. И неплохо бы взглянуть на описание эксперимента и самой новой системы организации грузоперевозок, пока ее не утвердили по всем инстанциям. Мало ли что там перепутали. Договоритесь с ним о встрече, пожалуйста, попросил я. На какое время вам удобно, чтобы я договорился? На вторую половину дня, в любой день, кроме четверга. Понял, все сделаю. Постараюсь согласовать встречу как можно быстрее, пообещал он. Мне понравился его энтузиазм. Ну теперь, надеюсь, дела сдвинутся с мертвой точки. Москва. Политуправление МВД СССР. Кабинет генерала Брагина. Ближе к концу дня позвонил Репин. Ну, товарищ генерал, у вас и чуйка. Сходу начал он. Делом по аварии с тремя трупами заинтересовались КГБшники. Проверяют все материалы сейчас. Правда, что ли? Сам поразился Брагин. Он только несколько часов назад велел недовольному Репину с глазу на глаз вычистить дело от всяких изложений в вольной форме, чтоб комар носу не подточил и послать грузин с их подношениями подальше. А что они вдруг так возбудились? Объяснили как-то? Сказали, что Таня сотрудник Верховного Совета, вот и решили проверить. Ну, допустим, это бред сивой кобылы, подумал генерал, попрощавшись с Репиным и положив трубку. Не та у него должность, чтобы комитет так засуетился. Тем более, в справке с места работы было указано, что он на четверть ставки всего работает, не досотрудник какой-то. Нет, тут что-то другое. За кем-то из родителей попавших в аварию парней комитетчики следили, и теперь собирают так компромат. Может и так, все равно не узнать, какой у них там интерес на самом деле. Но как я это дело просчитал? Вот как знал, что нельзя там было мухлевать. Ай да, Брагин, ай да, сукин сын. Чутье не пропьешь. После автобазы заехал в Склиф, навестил Ираклия. Купил ему еще в обед пирожных в нашем университетском буфете. Вот тебе привет от альма-матер. Положил я рядом с ним на тумбочку бумажный сверток и он сразу проверил, что там. Былой апатии я в нем не наблюдал, чему был очень рад. Ну, рассказывай, как дела? Спросил я, глядя, как он уплетает трубочки с белковым кремом. Мои любимые, промычал он, изображая блаженство на побитом лице. Дядька сегодня приходил, дожевал он первую трубочку и потянулся за второй. И что? Понял я, что ответ сразу не получу. Совсем себя иначе сегодня вел, чем когда в прошлый раз приходил. Уже я снова его племянник, а не негодяй, который ему жизнь испортил. Оказалось, что Рубин в себя пришел и подтвердил все мои слова, ответил он, слопав и второе пирожное. просто великолепно», — обрадовался я. «Его шансы благополучно выбраться из этой непростой ситуации резко возросли. Останется тебе только выздороветь. Плохо только, что из комсоргов тебя сместили, и из комитета по миру выперли», — добавил Ираклий. «Ничего не выперли», — возразил я ему. «Кротов сегодня пришел прямо на занятие к нам и твое заявление на увольнение при мне у Булатова забрал. Еще и отругал, мол, не беги вперед батьке в пекло. Так ему же Ильдар сказал так сделать», — расстроился он. «Блин, теперь еще и Женька на меня обидится». «Не обидится». Он, наоборот, обрадовался. «Правда?» — взглянул друг на меня с сомнением. «Правда. Мы все за тебя очень переживаем. Уходил из больницы, если не с легким сердцем, то с большой надеждой в душе, что пронесло его, в этот раз, в миллиметре от гильотины. Если Рубину позволили озвучить показания в пользу Ираклия, значит, дело переписывать больше не пытаются. Очень похоже, что генерал Брагин вмешался таки. Надо будет как-то его отблагодарить». Вернувшись домой, застал у нас Шанцева. Он только прилетел сегодня из Благовещенска и привез нам целую сумку вяленой красной рыбы, икры в трехлитровой банке и что-то похожее на привет из кунсткамеры. Галия с Ириной Леонидовной рассматривали корень, в банке то ли спирта, то ли водки, похожий на сморщенного старика с длинными руками и ногами. Сразу догадался, что это женьшень. «Дамы», улыбаясь, протянул я руку Шанцеву. «Да, нам Александр Викторович уже сказал», — ответила Галия. «А я видала раньше корни женьшеня, но вот такой, человекоподобный, впервые вижу», — проговорила Ирина Леонидовна. «Спасибо, Александр Викторович», — поблагодарил я Шанцева. «Как отдохнули?» «Отдыхать, не работать», — отшутился он. «Знаешь, как это принимать и для чего?» Хитро прищурившись, спросил он. «Читал где-то, но не запомнил». «Конечно», — ответил я, и ему пришлось мне расписать схему приема на 20 дней. «Не чаще двух раз в году», — наставлял он меня, — «и будешь здоров и духом, и телом, всеми его частями», — подмигнул он мне. «Спасибо», — рассмеялся я. Вскоре Шанцеву надо было выдвигаться на вокзал. Провожал его до такси один. Марат с Загитом сегодня на ЗИЛе по какой-то причине задержались. «Как же хорошо, когда все хорошо», — глубокомысленно заметил Александр Викторович. «Пока мы ждали машину, угости бабушку рыбкой и икрой, пожалуйста». «Ясное дело», — рассмеялся я, — «сами 3 литра икры не осилили бы, даже если бы пришла в голову такая фантазия». Не просто так он бабулю вспомнил. Небось, главбуху своему тоже рыбку везет, судя по запаху из рюкзака. Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Росса». Тарик и Фердаус закрылись в кабинете на 2-м этаже. Получив от детективов информацию о сицилийцах, они решили начать действовать. Роли распределили следующим образом. Тарик летит в Ливан, у него там есть знакомые из Организации освобождения Палестины, надо с ними встретиться и переговорить по поводу командировки в Северную Италию. Фердаусу отец велел с Дианой ехать в Швейцарию и подыскивать семье новый дом. От Бальцана до Цюриха 300 километров на машине, а до границы меньше 100. Все рядом, но при этом мафия ведет себя в Швейцарии тише воды, ниже травы. Они денежки свои там держат и с полицией не связываются. Да и полиция там не чета итальянской. Все очень строго, нарушишь закон, будешь отвечать по полной программе. Семья привыкла к тому, что есть и квартира в городе, и вилла за городом. Присматривайте с Диной то и другое, квартиру желательно в городе, чтобы женщинам там не скучно было, наставлял сына Тарик. Чем больше вариантов, тем лучше. Потом я маму из Парижа заберу, мы с ней проедем и все отсмотрим. В идеале, вилла должна быть по расстоянию где-то посередине между городской квартирой и Бальцано. Охрану на фабрике оставим, уточнил Фердаус. 12 человек бандитов, это много. Может увеличить наш инженерный корпус. Надо с ними самими это обсудить, решил Тарик. В четверг, только приехал в университет, ко мне подошли наши парни. Девчонки собираются Костенко в комсорге поддерживать, хмуро сообщил Булатов. «Это как?» – удивился я. «Они уже все ей забыли и простили?» «Ну, значит, простили», – сделал вывод Леха Сандалов. «Память, похоже, у них недолгое назло. Как Лев Толстой учил, похоже, действуют. И что делать будем?» Оглядел я хмурых мужиков. «Вы чего молчите? Мы же не можем допустить, чтобы она комсоргом стала. Будем на побегушках у нее. Комсорг какие угодно задания может раздавать, чтобы отомстить, загрузит нас с утра до ночи». Парни молчали, вроде и понимали, что я прав, но ничего предложить оказались не в состоянии. К нам подошел Брагин и еще парни из комнаты Булатова. «Давайте выдвигать кого-то на должность комсорга», – предложил Булатов. «Девчонки, вон, уже предложили Светку Костенко», – доложил Кукаяка, – «ходят и уговаривают за нее голосовать». «И Романович с ними?» – удивился Брагин. «Она же порицание тогда на собрании вместе со Слоновой схлопотала. Забыла уже, как орала на Костенко на всю группу. Память, как у рыбки. Предлагаю выдвинуть Сандалова», – объявил Булатов. «Здрасте, я тут при чем?» – возмутился Леха. «У меня строитряд, работа, свадьба. Я про учебу уже молчу. Куда мне еще комсоргом быть? Давайте Сему Давыдова». «Ага, сейчас», – обиделся Семен. «Я в комсомольском прожекторе, между прочим, работаю. И в строитряде тоже». «Не, ну парни, это не серьезно», – воскликнул я. «Хотите, чтобы Костенко комсоргом стала?» И я снова пустил в ход прежний аргумент. «Она вам напридумывает дурацких заданий, с нее станется. Злопамятная девчонка, будьте уверены. Будете какие-нибудь стенгазеты с утра до ночи рисовать». Но тут начались занятия, и нам пришлось спешно вернуться в аудиторию. Москва, МГУ, кабинет первого проректора. «Доброе утро, Вячеслав Викторович». Зашел в кабинет к первому проректору Самедов и положил перед ним письмо с приглашением на работу в комиссию по вопросам приема, выхода и лишения гражданства СССР ПВС. «Какое же оно доброе», – подумал Лукин, ознакомившись с документом, но виду не подал. «Поздравляю вас, Рашид Фархадович», – сказал он нейтральным тоном. «Замену вам, вроде, уже нашли. Распоряжусь тогда, чтобы вас быстрее отпустили. Спасибо, Вячеслав Викторович. Приятно было с вами работать», – ответил Самедов, попрощался и вышел. Когда через некоторое время к Лукину зашел проректор по учебе, первый проректор молча положил перед ним письмо из ПВС. Прочитав его, Кашевец выругался в адрес Самедова. «Да ладно тебе, Геннадий Федорович», – грустно улыбнулся Лукин. «Ты же сам прекрасно знаешь, что лучший способ избавиться от какого-нибудь засранца – это отправить его куда-нибудь на повышение». Глава 8. Москва. Секретариат Верховного Совета СССР. «О, Василий Николаевич, приветствую», – протянул Пархоменко руку Жан Павлович Киска, встретившись с тем в коридоре, легок на помине, «только что о тебе думал». «Да, и по какому поводу?» – настороженно спросил Пархоменко. «Да вспомнил, как ты против выступал, когда в комитет по миру студентов брали. Было-было такое. А что, что-то случилось?» Не скрывая своего интереса, остановился рядом с замначальника отдела кадров Пархоменко. Сигнал пришел из милиции на одного из новых сотрудников, что в нетрезвом виде в общественном месте оскорблял человеческое достоинство. «Да ты что?» – едва скрывая свою радость, – произнес Пархоменко. «Наивно было ждать чего-то другого от студентов, я об этом сразу сказал. Молодость, в голове ветер, тяга к приключениям. Какие из них работники? А где этот сигнал у тебя?» «Нет, зачем он мне? Валиеву отдал. Это же его человек, пусть сам и разбирается. А он уже что-то предпринял? Пока что ничего». «Понятно, понятно», — благодарно кивнул он Киска и с задумчивым видом пошел дальше по коридору. «Надо найти хороший повод зайти к зампреду», — думал Пархоменко, — «и между делом рассказать Камалову этот эпизод. А то меня никто не слушал, более того, тогда еще и высмеяли. Вот интересно, что он теперь скажет после такого-то скандала». Во время большого перерыва в столовке опять устроили с парнями мозговой штурм, кого выдвигать в комсорги. «Костян, осенило меня, ты же хотел когда-то быть комсоргом. Давай, настал твой звездный час». «Да, я хотел», — ответил Брагин с недоумением на лице, — «когда еще не работал в строитряде и комитете по миру, и семьи у меня тогда еще не было». «Точно, Брагина в комсорге», — поддержал меня Булатов, не обращая никакого внимания на то, что тот, вроде, от этой идеи не в восторге. «Мужики, это же реальная альтернатива Костенко. Так, начинаю агитацию, подскажите, если что забыл. Итак, все мы Брагина знаем, как надежного и ответственного товарища. Брагин женат, его жену Евгению мы все знаем, серьезная женщина. Костян успевает и учиться, и работать, семью обеспечивать. Хороший друг», — подсказал Сандалов. «Да», — согласился Булатов. «Что еще?» — обвел он нас глазами. «Очень любит свою жену и с уважением относится к ее мнению и желаниям», — подсказал я. «Ну, это чтоб девчонки за него голосовали». «Правильно», — одобрительно кивнул Булатов. Брагин с удивлением наблюдал за нами. «А я разве согласился?» — спросил он. «Ребят, вы чего творите? «Костя, надо», — серьезно взглянул я на него. «Ираклий выздоровеет, вернется, пройдет какое-то время и переизберем его обратно. А у тебя появится запись, что был комсоргом группы. Очень даже неплохая для карьеры. Ну и ситуацию вырулишь с Костенко, а то, девчонки наши, дуры, так за нее ратуют. Надо им объяснить, что она сейчас ими воспользуется, а потом опять в лицо смеяться будет. Это же Костенко. Кстати, да, Костенко вполне может что-то такое отчебучить», — поддержал меня Семен Давыдов, — «только девчонки нас слушать не будут. На эту тему, Паш, тебе лучше с ними самому поговорить. Они тебя очень уважают. Короче, Костян, по сравнению с нами со всеми, у тебя одного реальные шансы против Костенко», — заверил его Булатов. «Мужики, все слышали, запомнили, начинаем нашу агитацию. Паш, а ты чего?» — потрясенно уставился на меня Брагин. «Иди сам в комсорги, у тебя шансы будут всяко лучше моих». «Я не могу», — воскликнул я. «У меня дети, работа, лекции. Ну и самое главное, у меня же из-за всей этой внешней занятости свободное посещение, я же не каждый день и на занятиях появляюсь, а комсорг должен быть на занятиях каждую пару. То одно поручение скинут из деканата, то другое из комсомола, сам же знаешь, и все надо сделать вчера или сию же минуту». «Но ты же сам сказал, это временно», — не сдавался Брагин. «Да, временно, на несколько месяцев. Но я не смогу и один месяц постоянно занятия посещать. Когда пытался, спать времени не оставалось, ложился иногда часа в 2-3 утра. Честное слово, Костян, выручай», — положил я руку ему на плечо. «Ну, ладно», — сдался он. «Ура», — заорали наши парни на всю столовку. «Тише вы», — зашикал на них Брагин. «Святославль». Приехав домой ранним утром, Шанцев, стараясь не разбудить жену, стал распаковывать тяжеленный рюкзак. Он привез домой 3-литровую банку икры, 10 кг вяленой рыбы, бутылку с настойкой женьшеня и символические подарки Наталье от жены брата. Икру и рыбу он хотел разделить, угостить сегодня на работе Алираевых и своего главбуха. Принялся открывать все шкафы подряд в поисках пустых банок. За этим занятием его и застала перепуганная, только что проснувшаяся от посторонних звуков на кухне жена. «Боже мой, Саша», — обрадовалась она, — «прилетел. Вот же ты любишь сюрпризы мне устраивать. А на кухне что ты устроил?» «Вот», — протянул Шанцев жене маленькую деревянную коробочку. И влив не взял. «Почему?» — вытащила Наталья жемчуг и подержала его на ладони. «Не взял, и все», — ответил Шанцев. «Наташ, где у нас банки пустые? Мне надо икру из 3-литровой банки в 0,5-литровые и литровые разложить. Одну банку нам оставим, а остальное на работу отнесу». Через несколько часов Шанцев зашел в экономический отдел своего завода с увесистой сумкой и вручил обалдевшей Аполлинарии 0,5-литра черной икры, а Ахмаду приличный газетный сверток с рыбой. Дальше его путь лежал в бухгалтерию. «Ирина Викторовна», — зашел он к главбуху в кабинет и прикрыл за собой дверь, — «первый раз в жизни я рад, что работник не выполнил мое указание. Это вам», — выложил он ей прямо на документы литровую баночку икры и газетный сверток с рыбой. «Спасибо», — ошалело пролепетала главбух, приготовившись уже было к дальнейшим обвинениям и требованиям немедленно уволиться. «Как у нас дела?» — сел он, как ни в чем не бывало, на свое привычное место в ее кабинете. «Все хорошо», — забегала главбух, ставя воду кипятиться и доставая печенье. Улучив момент, подошел к Гале Романович. «Слышал, Галь, ты Костенко, говорят, собралась поддерживать на выборах комсорга? Ну, ты же не хочешь им стать», — ответила она, хитро улыбаясь. «А скажи, как ей удалось тебя вокруг пальца обвести? Что ты хочешь сказать?» — перестала улыбаться она. «Сказку про лису и волка помнишь? Битый небитого везет. Так вот, ты волк сейчас, а Костенко лиса. Помнишь, как она, после собрания над Быстровой, при всех тебе заявила, что в отличие от вас всех, она головой думает?» Пристально глядя ей в глаза, убедился, что она вспомнила, и продолжил: «Не делайте глупостей. Мы будем выдвигать Костина Брагина, поддержите его, а не Костенко, а то опять то же самое от нее услышишь. Поверь, тебе будет очень неприятно смотреть на ее довольную улыбку, когда она с вашей помощью пролезет в комсорги, а вам с девчонками даже спасибо не скажет. С ней уже все давно ясно, она уже неисправима. Будет хитрить и на чужом горбу пытаться в рай въехать». «Вроде», — достучался Романович, начало покусывать губы. «Голосуйте за Брагина, он порядочный парень, специально никому подляны устраивать не будет, в отличие от Костенко, от которой лично я только их и жду. И, Поверь, она мне их уже устраивала. Мы рассчитываем, что это все ненадолго. Ираклий поправится, вся эта шелуха, которую на него навесили на комсомольском собрании, развеется, и мы его обратно переизберем. Она кивнула неопределенно и отошла от меня. То ли согласилась с тем, что надо Брагина поддерживать, а не Костенко, то ли с тем, что надо будет Ираклия на эту должность вернуть. Во всяком случае, зерно сомнения в ее душу я, точно, заронил. Москва. Квартира Читанова. Все силы супругов Читанова ушли на похороны старшего сына Джабы. Вернувшись из ресторана, где прошли шикарные поминки, оба без сил сели перед траурным портретом сына. У Мананы, даже, плакать уже не осталось сил. Она смотрела сквозь портрет покойного сына пустыми стеклянными глазами. «Мы должны были через это пройти», стиснув зубы. «Мы должны были достойно похоронить нашего мальчика», сказал Георгий то ли жене, то ли сам себе. «А чтобы оплакать его, у нас будет вся оставшаяся жизнь». Он не позволял себе раскисать все эти последние дни. Манана тоже стойко перенесла этот чудовищный удар судьбы. Но сил держаться и дальше не было уже у обоих. Они сделали все, что было в их силах. Провожая сына в последний путь, это давало хоть какое-то утешение. Оставив жену на попечении родных, Георгий ушел на кухню, намереваясь сегодня напиться в усмерть. Жена дяди, сообразив, что к чему, быстро накрыла стол и позвала мужа, чтобы составил Георгию компанию, а заодно и присмотрел за ним. Когда на пороге появился брат Тимурас, Георгий пригласил его за стол, устало махнув рукой, поскольку был не в силах уже ничего говорить. Он считал, что они все имеют право сегодня забыть о делах, но брат потребовал, чтобы он немедленно вышел с ним поговорить. Просто за руку утянул из-за стола. Репин деньги вернул. Дрожа мелкой дрожью, проговорил Тимурас, как только они закрылись в пустующей, в данный момент, детской. Во всех остальных помещениях находились многочисленные родственники и близкие друзья семьи. Не понял, обескураженно помотал головой Георгий. Ты же говорил, что все на мази, устроит Репин все, как договаривались. Никакой вины на Джабе, все на того щенка ополчатся. Говорю же, полковник деньги вернул. Дело на контроле в КГБ, он не может ничего сделать. Как же так, почему? Растерянно спросил Георгий. И что теперь? Не знаю, брат. Будет много вопросов. Будет очень много вопросов. Тимурас, как же так? Разволновался Георгий. Что нам теперь делать? Что говорить людям? Сейчас же всплывет, что мы хотели подставить племянника Дата. Репин деньги вернул, вернул. Придется раздать их людям, если они возьмут, конечно. А что им говорить? Надо срочно что-то придумать. Да что тут придумаешь? Обессиленно сел на детскую кровать Георгий, схватившись за голову. Тут в комнату заглянула тетка. Георгий, тебя к телефону, сочувственно глядя на него, произнесла она. «Подойдешь?» – озабоченный Георгий на автомате кивнул и пошел в коридор к телефону. «Георгий, как это понимать?» – услышал он в трубке истеричный голос Анны Мисхи, матери покойного Амари. «Как это понимать? Я тебя спрашиваю. Все эти дни ты утверждал, что виновник аварии Ираклий, а сегодня родители Рубина мне сказали, что это твой сын был за рулем. Как это понимать? Ты что, пытался вину своего сына на невиновного переложить?» – восклицательные и вопросительные знаки. Как ты мог, ты нам врал все эти дни? Я не могу поверить, из-за тебя я такого наговорила Дата. Как мне теперь в глаза ему смотреть? Я тебя никогда не прощу. Она истерично разрыдалась и бросила трубку. Слушая несчастную мать, также похоронившую сегодня сына, причем единственного, Георгий осознал, что ему будет невероятно сложно компенсировать пострадавшим семьям все произошедшее. К трагической аварии добавилась попытка ввести всех в заблуждение и денег, что вернул Репин, компенсировать все это, конечно, не хватит. Никто никогда не забудет, как он себя повел. Тут бы теперь только деньгами отделаться, а можно и все потерять. И дернул меня черт начать прятать концы в воду. С горечью подумал Георгий. Совсем не соображал, что делаю. Оплатил бы погибшим похороны, пострадавшим лечение. А теперь что? Ни денег, ни репутации. После пар помчался на лекцию от общества знания. Сегодня Ионов отправил меня на комбинат хлебобулочных изделий. Встретила меня профорг Марина Ивановна, невысокая женщина ближе к 50, и проводила в зал, сплошь забитый женщинами в белом. Тема лекции – повышение эффективности советского производства, задача каждого работника. Рассказал про ответственное отношение к труду, к общественной собственности, в первую очередь, к производственному оборудованию. поговорили и про качество продукции, про то, что, по мнению многих, строжайший регламент, прописанный в ГОСТах, компенсируется необязательностью его соблюдения. Тетки оказались боевыми, за словом в карман не лезли. Свое право на долю малую от общественных ресурсов отстаивали уверенно. Дошло до смешного. С задних рядов крикнули, что из-за одного яйца качество целой партии не изменится. Но когда мы стали вместе считать, что останется от партии, если каждый возьмет по стакану муки, по одному яйцу и так далее, то, как говорится, посчитали, прослезились. И ведь, наверное, каждая думает, что ничего страшного не случится, если она пару общественных яиц себе на обед пожарит. Улыбаясь, подвел итог я и опять нарвался на шквал выкриков, типа, мы что, уже и поесть на работе не можем? В голове советского человека никак не укладывается, что все, что есть на предприятии, это не его, а яйца, масло и мука на хлебокомбинате, это не продукты, которые очень даже себе или семье пригодятся, а материалы, из которых выпускается продукция. Эх, народ, народ, вас бы да в 21 век. Помню, как однажды случайно стал в пятерочке свидетелем конфликта, когда администрация магазина не разрешила работникам взять просроченный на один день хлеб, а заставила выбросить на помойку две тележки батонов. К консенсусу мы так и не пришли, работницы остались уверены, что право имеют. А профорг, Марина Ивановна, заверила меня, что продукция у них замечательная и в подтверждение своих слов вручила мне целую коробку, видимо, с той самой продукцией. «Попробуйте сами», улыбаясь, предложила она. «А насчет нарушения рецептуры не беспокойтесь, мы, просто, зная, как дело обстоит, основных компонентов с запасом заказываем, а излишки по документам не образуются», удивился я. «Ну, я понятия не имею, как там бухгалтерия концы с концами сводит», честно призналась она. «Интересно, девки пляшут, а это, случайно, не наше предприятие?» Взял коробку и потащил домой. «Буду лично проверять. Москва. Советский комитет по защите мира». Не успели Булатов и Сандалов прийти на работу, как из своего кабинета вышел Валиев. «Ну что, взяли у Тани заявление?» – спросил он. «Ильдар Ринатович, взяли», – начал объяснять Булатов. Но замдекана по воспитательной работе запретил ему ход давать и забрал. Еще и отругал, что мы бежим впереди паровоза. «Как это понимать?» – недовольно спросил Валиев. Булатов только руками развел, на что крайне недовольный начальник стремительно ушел к себе в кабинет и хлопнул дверью. Марк сочувственно взглянул на парней. Не успел он ничего сказать, как дверь кабинета Валиева открылась. «Марк Анатольевич, зайдите», – позвал его Ильдар, и Марк скрылся в кабинете начальника, прикрыв за собой дверь. «Москва. Квартира Дата и Лева. Отец Ираклия все эти дни звонил в Москву. Мать Ираклия, как узнала об аварии, так сразу же на скорой поехала в больницу с гипертоническим кризом. Отец был вынужден остаться присматривать за женой. Дата, как мог, успокаивал родственника, но сказать ничего хорошего он не мог. Зато в этот раз Дата позвонил родителям Ираклия в Батуми сам. «Тамас, дорогой, все в порядке, я все уладил», – радостно сообщил он. «Как Тамара? Беги к ней в больницу, скажи, что все в порядке, пусть больше так не переживает. Никто на нашего парня аварию не повесит». «Да-да», он сразу так и сказал, что и водить-то не умеет. Я один в него поверил и начал действовать. Вот, всех на уши поднял, кого смог, и получилось. «Тамас, все обвинения с Ираклия сняты. Я уже был у него и все ему сообщил. Не волнуйся, твой сын, мой сын, сделаю для него все, что в моих силах. Иди, иди, обрадуй Тамару, а то, бедная, так и спереживалась». Москва, Верховный Совет, кабинет заместителя председателя. Не найдя подходящего повода показаться Камалову на глаза, Пархоменко просто решил сам отнести ему приказы на подпись вместо своей помощницы, ну, мало ли отпросилась или приболела. «Игнатий Федорович», как бы между делом сказал Пархоменко, когда зампред приступил к визированию, «а вот, вы меня осудили тогда, за то, что я против был, чтобы студентов на работу брать, а ведь я прав оказался». «Да, и в чем же?» Не отрываясь от приказов, поинтересовался зампред. На одного из студентов Валиева сигнал из милиции пришел, что в нетрезвом виде в общественном месте и все такое. «Куда пришел?» Удивленно поднял на Пархоменко глаза Камалов, начиная краснеть. «К нам, в Верховный Совет СССР, дожили. Петр», нажал он кнопку на селекторе. «Валиева срочно ко мне». Пархоменко подписал у зампреда оставшиеся бумаги и, торжествуя, быстренько ретировался из его кабинета. Вскоре в кабинет Камалова явился глава комитета по миру. «Разрешите, Игнатий Федорович?» Заглянул в кабинет Валиев. «Проходите, Ильдар Ринатович. Что там за история с сигналом из милиции? В чем ваш сотрудник, конкретно, виновен? Пока что не знаю деталей. Была авария, он в больнице. Характеризуют его хорошо. В МГУ его поддержал заместитель декана по воспитательной работе. Он считает преждевременными, на сегодняшний день, любые выводы. Видимо, есть сомнения в объективности этого сигнала. Значит, так, все выясните, доложить», – распорядился Камалов. «Конечно, Игнатий Федорович», – ответил Валиев. Глава 9, Ливан, аэропорт Бейрута. Тарик, еще будучи в Италии, договорился со своим другом, Махмудом Аль-Фалихом, о встрече с представителем Организации освобождения Палестины прямо в аэропорту Бейрута. «Мир твоему дому», – подсел к Тарику за столик в кафе высокий брюнет лет 40 с короткой бородой и усами, больше напоминавшими недельную щетину. «Я Салман от Махмуда. Еще один такой же крепкий парень, только сильно моложе», присел за соседний свободный столик, отгородив Тарика и Салмана от остальных посетителей кафе. «Мир тебе», — ответил Тарик. «Махмуд рекомендовал тебя, как опытного специалиста. Хочу предложить твоей команде поездку в Северную Италию. Мы готовы выполнить для тебя любую работу». Махмуд сказал, что оплата будет достойная. «Есть 12 вооруженных сицилийских мафиози. Приехали в Больцано в поисках новых подконтрольных территорий. Положили глаз на мою фабрику. Сначала речь шла о 10%, сейчас уже разговор идет о 20%. С ними надо разобраться, но так, чтобы это было похоже на их разборки с местной бандой. А откуда такая цифра взялась? 12, спросил Салман. Почему не 10, не 15? Тарик положил перед ним папку с отчетом детективов. Это, конечно, облегчит нам задачу, просмотрел содержимое папки Салман. Но двоих своих людей я все равно сначала отправлю на разведку. Мало ли какая информация подана неточно, да и нужны маршруты подхода и отхода к объекту. Уже потом прибудет морем основная группа, человек 10, с автоматами. Тебе решать, согласился с ним Тарик. Что по поводу оплаты, уважаемый, а сколько ты хочешь за эту работу? Учитывая, что ты от Махмуда, много не попрошу. Перелет двоих разведчиков, провести команду морем туда и обратно, начал перечислять Салман. Добраться до Бальцана, сутки где-то там на месте всем перекантоваться, не отсвечивая, и вернуться в порт сразу после работы. 50 тысяч тебя устроит? Устроит, если все будет сделано аккуратно. Все будет в лучшем виде. Насколько твои люди компетентны? Поинтересовался Тарик. Все с большим опытом, уважаемый, очень хорошие бойцы. Постоянно проводит акции против израильских оккупантов, у всех много боевого опыта за плечами. Не на демонстрациях против сионизма флагами размахивают, а дело делают. Ну, хорошо, договорились. Вот адрес моего офиса в Бальцано, протянул ему свою визитку Тарик. Навести меня перед акцией, хочу знать, когда она точно будет. И если какие проблемы возникнут, тоже, дай знать, возможно, смогу чем-то помочь. Думаю, мы и сами справимся, уважаемый, но за предложение спасибо. Когда сможет пройти акция? Мне бы лучше не тянуть. Обстановка с мафией напряженная. На следующей неделе. Точнее смогу сказать, когда мои люди окажутся на месте и спланируют акцию. Хорошо, держи меня в курсе, Салман. Скоро увидимся, поднялся из-за стола Тарик. С миром, ответил тот. До встречи. Притащил домой на котельническую в квартиру коробку и поставил на пол в прихожей. Загита дома не было. Что отец, не появлялся? Спросил я жену. Он же на сутки сегодня заступил, ответила она. Завтра с утра теперь только будет. Понял, с облегчением проговорил я. А то уже черти что подумал, что они с Маратом новоселье до сих пор отмечают. Кстати, звонил Жданович, ждет звонка, доложила Галия. Тут же набрал ему. Оказалось, они закончили ремонт у нас, и он просил приехать для приема работы. Что, прямо сегодня? Удивился я. Ну, пока материалы и инструменты не вывезли, ответил он. Ну хорошо, сейчас буду, пообещал я. Наскоро поужинал и понесся на стоянку во дворе. Ливан, аэропорт Бейрута. Салман допивал свой чай, провожая глазами Тарика, который отправился к стойке регистрации на обратный рейс в Италию. Молодой араб быстро пересел к нему за столик. «Салман, я не понял, а почему ты ему не предложил пойти под нашу защиту за те же 10%? Мы бы тогда бесплатно акцию по устранению конкурентов провели. Всем выгодно, особенно нам, на будущее. Я так понимаю, он там серьезный завод затеял. Мы же многое что в Италии крышуем. Альгизар, указания по поводу переговоров с ним дал сам Махмуд. Какой именно, я не понял. Махмуд Альфалих, тот самый, да, тот самый. Этот трик с ним в университете вместе учился. Махмуд сказал, чтоб никаких глупостей в его отношении даже и не задумывали, а то пожалеем, что на свет родились. Так что просто делаем дело, и забываем про его бизнес, словно его и не существует. Как я не спешил, но приехать быстрее, чем за 40 минут, у меня не получилось. Жданович и еще трое членов его бригады дожидались меня в квартире. Прошелся по комнатам, думая только о прослушке. Даже не сразу обратил внимание, какой вид у квартиры стал презентабельный, когда убрали зачехление с мебели и прибрались. Прямо тебе премиум ремонт из 21 века. Размер спальни уменьшился, шкаф уже не встал обратно, докладывал Жданович. Мы его в коридоре вдоль, вот, поставили. Нормально, или переставить куда-то, пока ребята еще тут. Я хотел там шкаф-купе замутить, но пуст стоит шкаф из гарнитура, он тоже высокий, с антресолями. Кстати, шкаф-купе, вспомнил я и поспешил вернуться в прихожую. Жданович сделал мне шкаф, и дверцы легко двигаются, и полки внутри удобные красивые, и внешний вид аккуратный. Ну, Сергей Романович, красота. Тогда, вот что. Переставляем шкаф из гарнитура в третью комнату. Пошли, посмотрим, куда его там поставить. А на его месте, сделаем такой же шкаф-купе вдоль всей стены. Вы мне поможете? Помогу, грустно вздохнул Жданович. Напрасно расстраивайтесь, Сергей Романович. Это же ноу-хау. Только вы знаете, как это сделать и где взять необходимые материалы. Это же такие деньги сможете поднимать параллельно с основной работой. Последнее предложение я прошептал ему чуть не в самое ухо, опасаясь и прослушки, и не желая подставлять его разговорами о дополнительном заработке перед подчиненными. Особого интереса я в его глазах не увидел. Расспросил, что он использовал под направляющие и где приобретал их и ролики. Насчет панелей на двери соседка ваша подсказала, неопределенно сказал он, но я все понял. Кстати, она заходила, просила вас зайти к ней. Хорошо, спасибо, кивнул я. Похоже, Ждановичу пришлось Анне Аркадьевне такой же шкаф сделать. Сунул ему незаметно полтинник за хлопоты. Ну, не хочет халтурить, как хочет. Загиту предложу. Если он будет работать сутки через трое, время будет позволять такие конструкции мастерить на заказ. Гараж есть, запас материалов хранить где есть, не вижу никаких препятствий. А можно вообще в деревне работать и Егорыча с Трофимом привлечь. Они оба рукастые. Вообще... К качеству работ у меня не было никаких вопросов. Обсудив со Ждановичем все вопросы, мы пошли помогать его людям освобождать шкаф от вещей. Перенести его, не вытащив вещи, конечно, можно было, но внутри было столько барахла, что могли его повредить. Перетаскивали как-то в прошлой жизни вчетвером полный шкаф, так у него стенка отвалилась, и все барахло повыпадало. С тех пор и зарекся проводить такие эксперименты. Мужики зависли у меня еще на полчаса, пока разобрались с ним и запихали все наше барахло обратно. Дал им еще десятку на всех. Сам бы я, даже вдвоем с Загитом, долго бы ковырялся. Я уже не говорю про вынимание и раскладывание обратно всех вещей, и про то, что паркет могли повредить. Они мне помогли сэкономить кучу сил и времени. Уже ближе к 11 часам вечера, отпустив мужиков по домам, сели со Ждановичем оформлять акты. Я не буду проверять количество материалов, сказал я бригадиру. Мне главное, чтобы итоговая стоимость по акту со сметой сошлась. Все сходится, показал мне Жданович, заметно расслабившись. Вот, сравните. Ну и отлично, проверив, быстренько подписал я ему все экземпляры актов. Если он и приписал там что-то, типа, плитки на санузлы и на фартук на кухне, то я от этого не обеднею. Расстались мы очень тепло. Телефон мой у вас есть, прощался Жданович. В случае чего, обои там детишки оторвут. Звоните, все устраним. Спасибо вам огромное, Сергей Романович. Очень приятно было с вами познакомиться и работать. Он ушел вполне довольный, а я оглянулся на свою новую квартиру. Теперь каждое слово надо будет контролировать. Галия, даже, говорить не буду об этом, это такое напряжение постоянное, с ума сойти можно. Одна надежда, что Фирдаус привезет детектор жучков и я, хоть буду понимать, есть ли в квартире глухие зоны, а то, может, не все так страшно окажется, только телефон на прослушке. Вернувшись домой, сообщил жене Ирине Леонидовне, что ремонт окончен и мы возвращаемся домой. Ура! Обрадовалась Галия. Как же мне любопытно, как там теперь все. Ну, наконец-то улыбнулась наша няня, как ни крути, а дома лучше. В пятницу разминулись с Загитом, он еще с дежурства не вернулся, а мне уже надо было ехать в университет. Деканат вчера предупреждал, что явка для всех сегодня строго обязательна, будет что-то важное. Попросил жену передать тестю, что в субботу будем переезжать к себе. Хорошо бы, чтобы и Марат помог своей машиной. Галя обещала всех предупредить. А когда у нас будет новоселье? Спросила она. А когда ты хочешь? Давай в следующие выходные, предложила жена. Хорошо, согласился я и сразу стал планировать план действий. Так, позвонить маме на работу, бабушке и Петру. Отцу можно и вечером домой позвонить. Кого еще пригласим? Художников, Витю с Машей, Брагиных, Ксюшу. Дорогая, ну какая Ксюша? Как ты себе это представляешь? Ирину Леонидовну пригласим, а Ивана нет, так Иван же в командировке, ответила жена. Точно, вспомнил я, сам же его туда и отправил. Какая-то еще у меня мысль промелькнула. А, художников пригласим, так и Донченков надо. Как считаешь? Конечно, надо, согласилась жена. Марат с Аишей, наверняка, будут. Гриша с Радькой. Ой, надо посчитать, сколько нас, в итоге, будет народу. Я еще Сатчанов приглашу, вспомнил я, что надо тезке сообщить, что съезжаю в выходные с подменной квартиры. Конечно, согласилась жена. В университете, в самом конце первой поры, к нам зашла наша методист и сказала, сегодня отменили то мероприятие, что намечалось, но в понедельник обязательно будьте все, его на понедельник перенесли. А что будет-то такое важное? Отважился спросить староста. Поколебавшись, она ответила, будут вам нового секретаря комсомольской организации представлять, вместо Рашида Фархадовича Самидова. Методист ушла, а мы с парнями тут же на перемене, конечно, зацепились языками. Так Самидов уходит, а кто вместо него, интересно, будет? Спросил задумчиво Сёма Давыдов. Ну уж точно хуже не будет, улыбнулся староста. А я вот в этом не был уверен, что значит жизненный опыт, слишком часто видел, как, когда казалось, что более некомпетентного человека на должность подобрать просто невозможно, руководство с задачей блестяще справлялось, и таки находило полный кошмар вместо тихого ужаса. И потом люди говорили озадаченно, а прежний-то не так плох был, как казалось. Во время большого перерыва отзвонился Петру Жарикову на службу, пригласил их с Инной в следующие выходные на новоселье, и позвонил Сатчану, сообщил, что съеду завтра с квартиры на Котельнической, и, тоже, пригласил на новоселье. Северная Италия, город Больцано, офис фабрики «Роза Росса». Вернувшись в свой офис в Больцано, Трик нашел у себя на рабочем столе записку с номером телефона швейцарской гостиницы, где остановились Фердаус и Диана. Он тут же позвонил им. «На следующей неделе все препятствия будут устранены», — сообщил Трик сыну, «и мы сможем спокойно заниматься бизнесом. А мы нашли риэлтора», — сообщил Фердаус. «Он сейчас занимается подбором вариантов. Что ты планируешь делать? Приедешь к нам?» «Нет, я останусь здесь», — сообщил Тарик. «Не хочу пока оставлять фабрику надолго». «Понимаю», — проговорил Фердаус. «Тогда мы с Дианой тоже вернемся. Что толку смотреть варианты без вас с мамой? Вопрос в Больцано решится через неделю, все вместе и вернемся в Швейцарию». «Хорошо, сын, жду вас», — согласился Тарик. После пар пошел на переговорный пункт и проторчал там минут 40, пока оператор дозванивалась в Святославле в деревню к бабушке. Но, наконец, удалось всех застать на месте и переговорить. Мама очень обрадовалась приглашению на новоселье, как будто не была у нас не так и давно. Бабуле, также, наказал пригласить от моего имени Никифоровну с Егорычем. С неудовольствием подумал о том, что в понедельник придется ехать в типографию к Ганину. Вот уж кого я на дух не переношу. Никогда крыс не любил, в особенности, в человеческом обличье. Удастся ли, вообще, мне с ним договориться о нормальной совместной работе? Вечером звонил отцу. У них малые, реально, один за другим заболели ветрянкой. Пусть уж лучше сейчас переболеют, чем став взрослыми, успокаивал я его. Детскими болезнями надо болеть в детстве. Жаль, я хотел вас на новоселье пригласить. Ну, теперь уже на Новый год приедем, рассмеялся отец. «Кстати, гаражом уже можно пользоваться. Что планируешь с ним делать? Не знаю, даже. Надо подумать. Я начал искать вариант обмена поближе к дому», — поделился отец. «А как это делается, вообще?» — поинтересовался я. Расклеил объявление в интересных для меня кооперативах, к председателям подошел, начал объяснять отец. «А, ну, понял, понял. Тоже надо заняться», — сказал я, а сам подумал, что сначала надо определиться, кому этот гараж пойдет, а потом уже обмен затевать. В пятницу, пока я мотался по Москве, Загид, отоспавшись после дежурства, оказывается, съездил в общагу и оставил Марату записку, что мы с утра переезжаем обратно на Щербаковскую и он будет нужен с машиной. В субботу в 9 утра он был уже у нас. Женщины начали собираться еще в пятницу. Оказалось, как оно бывает, что мы натаскали столько вещей за это время. Мы подогнали обе машины к подъезду, спускали коробки и тюки на лифте и распихивали их по багажникам и салонам. Двумя машинами мы сделали две ходки с вещами, и третьей ходкой вывезли оставшиеся вещи, женщин и детей. Галя чуть ли не визжала от восторга, когда ходила по комнатам. Ну да, такого ремонта и близко не было на Котельнической набережной. Не удивлюсь, если у меня сейчас самый крутой ремонт километра так на два в радиусе. Мне дико нравилось наблюдать за ее восторгом. Это что-то атавистическое, из пещерных времен, видеть, как твоя любимая женщина ликует при виде богатой добычи и чувствовать, как плечи расправляются и словно выше ростом становишься. Но, к сожалению, пришлось вернуться к тасканию вещей. Этим занимались мы с Маратом, а Загид у подъезда стоял, охранял. Набегался и, поднявшись в квартиру, забежал на кухню попить. Налил себе воды прямо из-под крана, чтобы время не терять, а то Загид там стоит, караулит, и дома жена с детьми ждет. Подошел к окну и чуть чашку не выронил. Прямо на моих глазах к подъезду подошла Лина и прямиком к Загиду, под руку его взяла, и так они оба встрече обрадовались. Загид свободной рукой ее руку к своей согнутой руке прижал, в которую Лина вцепилась, и стоят друг с другом любезничают. Чуть прямо с чашкой на улицу не побежал, а в голове одна мысль: только не Лина, Святославль. Александр Шанцев никак не мог смириться с тем, что Павел Ивлев отказался взять у него серьезный подарок. Что та рыба, икра или женьшень, разве это достойная награда за спасение от тюрьмы? Сидя на кухне, он сказал жене: «Наташ, а если ты это ожерелье матери Павла отнесешь, ее попросишь передать сыну, как думаешь, матери он не откажет? Может, и сработает», — кивнула жена. «Попробуем. Москва. Квартира заместителя декана по воспитательной работе. Кротов только на выходных вспомнил, что он забыл сделать в пятницу, узнал же, что Света Костенко снова на занятиях, и хотел вызвать ее и опросить по поводу Самидова. А ведь, насколько ему известно, они тесно дружили с Региной Быстровой. По крайней мере, какое-то время, так точно. Значит, в понедельник или вторник, нужно обязательно ее вызвать и расспросить», — подумал он. Подполковник КГБ привык все делать добросовестно. Северная Италия, город Больцано. В субботу Фердаус и Диана вернулись в Больцано. Тарика в офисе не оказалось, и они поехали в гостиницу. Эль-Хаджи занимали трехкомнатный люкс с двумя спальнями и одной проходной гостиной. Мужчины сразу сели обсуждать дела, а Диана ушла в их с мужем спальню, случайно оставив дверь неплотно закрытой. Ей довольно отчетливо слышны были их голоса, они говорили на арабском. Диана специально не прислушивалась. Она выложила вещи из чемодана и раскладывала их на полках в шкафу или вешала на плечики. Вдруг ее внимание привлекло слово «калашников» в беседе мужа и свекра. Не поверив собственным ушам, Диана подошла к приоткрытой двери и начала прислушиваться. Некоторых слов она еще не знала, но по контексту догадалась об их смысле. Речь шла о расстреле сицилийских мафиози из автоматов Калашникова. Акция была назначена на следующую неделю. Что-то должно было прибыть морем. Диана решила, что речь идет об оружии. Последнее, что она услышала, это то, что Тарик сказал сыну: «Решим эту проблему и заживем спокойно». Тут Дина услышала, что кто-то из мужчин поднялся с кожаного скрипучего дивана и отскочил от двери. И вовремя. «Дорогая, пошли ужинать», — заглянул в спальню Фердаус. Диана кивнула на автомате, а сама, в шоке от услышанного, пыталась понять, что же теперь делать. Она уже знала, что сицилийцев в Больцано 12 человек, Фердаус как-то проговорился. «Они что же, вдвоем с отцом собрались идти против 12 человек?» — в ужасе думала она. «Это же безумие, это верная смерть. А я что, так и буду стоять в стороне и ждать, пока моего мужа и свекра убьют, я пойду с ними. Они меня, конечно, с собой не возьмут, но я же могу проследить за ними. Мне нужна машина». На фоне сильнейшего испуга за жизнь мужа мозг Дианы вдруг заработал спокойно, четко и без лишних эмоций. Ей нужно также раздобыть оружие. Калашников, почему бы и нет, в школе с ним обращаться ее научили. Главное, найти у кого можно его приобрести так, чтобы муж и свекор не узнали. Глава 10. Святославль. Дом Алираевых. «Поль, ты сама в такой же ситуации побывала», — говорила Аполлинарии Наталья Шанцева, сидя на кухне у Алираевых. «Ты меня понимаешь. Хорошего парня вы с Эльвирой вырастили, не взял он от нас благодарность, но мне не по себе от этого как-то, как и мужу. И не жалко тебе такую вещицу отдавать?» Бережно расправив перед собой на столе жемчужное украшение, спросила Аполлинария. «Я с ним мысленно распрощалась, еще когда Саша в отпуск уезжал», ответила Шанцева. «Так что нет, мне не жалко. Хочется отблагодарить твоего сына за его огромную помощь и закрыть эту историю. А то у меня все время такое ощущение, что это еще не все, что эта история еще не закончилась. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», кивнула Поля, напряженно глядя на нее. «Ахмат мне тоже говорил, что у него прямо камень с души свалился после того, как он Пашу отблагодарил. Вот, так что, передай это Гале, пожалуйста, пусть носит с удовольствием. С самыми лучшими пожеланиями и благодарностью от нашей семьи. Москва, у дома Ивлевых». Пока на улицу бежал через три ступеньки, чуть ноги не переломал. Выскочил из подъезда, и тут же Лина сразу сделала вид, что только что подошла, и руку сразу отцепила от Загита. Посмотрел на нее пристально, и она сразу в подъезд прошмыгнула. Тут и Марат вышел. «Вот, ни на минуту нельзя одного оставить», — заметил я, укоризненно глядя на Загита, а он только удивленно взглянул на меня, типа «А что случилось?» Махнул рукой, мол, ничего, и начал таскать очередную партию тюков и коробок к лифту. Про Лину ему рассказать обязательно нужно, но сделать это надо не в форме сплетни, такого он не любит, а в форме подачи фактов. И еще хорошо подумать, как все это правильно организовать, чтобы не вызвать отторжение этой информации. Так об этом задумался, что едва на пальцы левой ноги один из ящиков не приземлил. Покрутил головой, очухиваясь, ну ее нафиг пока, эту Лину, а то еще покалечусь тут. Вроде, время еще есть с ней разобраться. Ишь, чего удумала, на моего свекра нацелилась. Северная Италия, город Бальцано. Получив вечером в пятницу от детективов подробный отчет о составе местной преступной группы и ее дислокации, Трик решил пойти на переговоры с главарем. Это надо было сделать до того, как будет проведена акция против сицилийцев. Взяв с собой двоих своих телохранителей, Трик отправился на встречу с главой местной банды Винченцогрова по кличке Коппа, прямо по месту его жительства. Предварительной договоренности о встрече не было, и Коппа очень настороженно отнесся к визиту Трика к нему домой. «Я понимаю, мистер Грова, насколько неожиданным является для вас мой визит», — начал Трик, — «но мне хотелось бы с вами обсудить один важный вопрос. Если вам необходимо время, чтобы навести обо мне справки, мы можем договориться о встрече позднее». «Я знаю, кто вы», — ответил ему Коппа. «Правда, не ожидал, что у вас такой хороший итальянский язык». «Изучал в университете», — кивнул Трик. «Тогда, может, не будем терять время, где мы бы могли с вами поговорить?» Коппа предложил пройти к ближайшему кафе. Там было несколько уличных столиков, и Трик согласно кивнул. «И охране удобно наблюдать, и второсортное кафе посещать не надо. Я так понимаете, вы знаете, что я купил фабрику Роза Росса», — начал Трик, когда они с Коппой заняли столик, а его охрана заняла позиции рядом. «Знаю», — подтвердил Грова. «А депутат Рикардо Пирас вам знаком? Кто ж его не знает?» Недобро усмехнулся он. «А то, что он связан с заезжими сицилийцами, вам известно». Коппа на мгновение застыл, переваривая эту информацию, а потом кивнул, будто знал это. Но от Трика не укрылась его замедленная реакция. «Отлично», — подумал он, — «я смог его удивить. Значит, скорее всего, сможем договориться безо всяких проблем. У меня к вам предложение», — придвинулся ближе к собеседнику Трик. «Я разберусь с залетными мафиоза, а вы возьмете на себя Пираса и объясните ему, что если здесь появится еще хоть один сицилиец». В глазах Коппы мелькнула злорадная искорка. «Похоже, он с большим удовольствием поговорит с депутатом», — подумал Трик и улыбнулся. «Когда вы разберетесь с сицилийцами?» — спросил Коппа. «Скоро. Как я об этом узнаю? Поверьте мне, об этом весь город будет знать. Коппа, пристально глядя в глаза Тарику, медленно моргнул, соглашаясь на его условия, и протянул руку на прощание. «Приятно было познакомиться», — впервые улыбнулся он. «Вполне дружески», — взаимно ответил Тарик, улыбнувшись в ответ одними губами. «Закончили таскать вещи. Я только спустился к машине, чтобы ее отогнать подальше от подъезда, как ко мне подскочил Радька. Я вас поздно заметил в тот раз», — рассказал он. «Пока оделся, вы уже уехать успели. Я сейчас», — крикнул он и скрылся у нас в подъезде. «Сказать по-честному, я ничего не понял, но размышлять над этим было некогда. Отогнал машину, вернулся к подъезду и, зайдя в него, услышал топот множества ног сверху, кто-то бежал по лестнице вниз. Вскоре по лестнице скатился Радька, а за ним степенно спустились Гриша и Николай Капитан. «О, кого я вижу!» — обрадовался я приятелю. «Вернулся. Я еще в понедельник вернулся», — ответил он. «Зашел к тебе, а там...» Он так смешно изобразил губами пшик, что сразу стало ясно, что он не очень трезв. Но мы смеялись на весь подъезд. Поднялись к нам. Галя с Ириной Леонидовной бродили по квартире уже в сопровождении главбуха мебельной фабрики, как по музею, вертя головами и рассматривая все вокруг. Восторгов у всех женщин было море. Слов не было, одни междометия. Галя, немного уже пообвыкнув, выступала в роли экскурсовода. Но сама еще не все успела рассмотреть, поэтому периодически радостно взвизгивала. Особенно в диком восторге она была от санузлов. А когда она повернулась ко мне, внимательно рассмотрев мою мозаику на кухне, можно было подумать, что она инопланетян увидела. «Что, дорогая, не зря плитку прогревала». Подошел я к ней, чрезвычайно довольный, и поцеловал. Наконец, женщины, немного придя в себя, отпустили главбуха домой, пригласив ее на новоселье, и принялись разбирать многочисленные сумки с продуктами, а нам с Загитом поручили детей развлекать. «Как же дома хорошо», — сказала Галя, — «плита, родная». Сделала она вид, что обнимает ее. Так смешно было. Мы ушли в большую комнату с мужиками, чтобы не мешать женщинам. «Ну, рассказывай», — обратился я к Николаю. «Как рейс прошел?» «Да в этот раз без особых приключений», — ответил он. «Разве что, боцману на башку здоровенная рыбина свалилась», — начал хихикать он, вспоминая об этом. «Альбатрос большую рыбину поймал и жрал, сидя на мачте крана». «Уже смешно», — начал смеяться я. «Да подожди, боцман только проснулся, вышел, а тут такой подарок сверху прилетел. Вся рожа в крови, глаза залило. Так перепугался спросонья, что чуть за борт не прыгнул». «Блин, нарочно не придумаешь», — улыбаясь, заметил Загид. Николай успел вспомнить еще несколько смешных случаев, и нас позвали за стол на кухню.